Давно он пришел к выводу, что с точки зрения мировой цивилизации наше существование является вредным, мы не имеем права пользоваться этой страной, следовало бы отнять у нас земли. Наличие в мире такого бесхозяйственного государства экономически неоправдано. Пустая Сибирь, неосвоенный север. Будь его волей, он не побоялся призвать к нам чужеземцев, хоть японцев, хоть немцев, чтобы они навели порядок. Меня в Германии немец спросил, откуда я. Узнав, что из России, похлопал по плечу, сказал, смеясь, «Водка, давай, давай, вот их представление о нас. Мне стыдно, что я из России, глупая страна. Столько умных людей, а страна дура». «Наша страна дала миру Толстого, Достоевского, Чайковского», — стал перечислять Антон Осипович. Профессор вежливо кивал, потом сказал, «Ничего она не дала. Это они вопреки России произошли. Россия всех своих гениев душила. Талант у нас терпеть не могут, либо запретят, либо до петли доведут. Позвольте вам процитировать классика Щедрина». «Это что за страна?» — спросил приезжий. «Это не страна», — ответили ему, — «это Россия. Люди холопского звания — сущие псы иногда. Чем тяжелей наказание, тем умилей, господа. Могу Лермонтова, могу Толстого, могу Горького цитировать. Все они знали цену России». «Вы читали сочинение Мережковского «Грядущий хам»? Так вот это мы. Хам пришел и явил миру свою харю, это ж цветочки. Мы ж никого не любим. Ни один народ не чтим. Поляков презираем, что они могут. Немцы, терпеть их не можем. Смеемся над их аккуратностью. Мещане бездуховные, скупые. Все иностранцы плохие. Все ниже нас. Жмоты, подозрительные. Не любим иностранцев и завидуем им. И заискиваем. Я крем купил. Наш крем, а название по-английски, и то с ошибкой». «За такие высказывания раньше давали срок», — сказал Антон Осипович. «Да и нынче можно привлечь по клевете. При этой идеологии зачем сидеть в России? Уехали бы за границу?» «Это правильный вопрос», — без всякой обиды отвечал профессор. «Он не раз подумывал об отъезде. Тем более, что дочь его с мужем уехала в Германию. Там они устроились, работают врачами. Но уехать значит сдаться. Перечеркнуть свою многолетнюю борьбу. Нет уж. Лучше, как говорит, спасть на поле боя. Победа ему не светит, но и бегством себя марать неохота». Тут неожиданно Гераскин выступил. Он своих сыновей определил в английскую школу, чтобы язык знали, и при первой возможности отправились за границу. «Спасать надо от наркоты, от бандитов, от заразы всякой. Россия больна во всех смыслах. Но вот что интересно. Пока Челюкин говорил, с ним соглашались, а кончил, стали возражать. Приводили в пример блокаду. Ленинград — единственный город во Второй мировой войне, осажденный со всех сторон, и не сдался, выстоял. Это как, по-вашему? — кричал Антон Осипович. — Вы скидываете со счета? Я не понимаю, как можно жить в Петербурге и не признавать достоинств нашего народа? — говорил Сережа Дремов. — Чтоб создать такой город, сколько надо художественного вкуса, любви к той же Неве, дело даже не в архитектуре. Вся суть в поэзии города. Вспомните вашу юность, катание по Неве, белые ночи, острова, свидания. Челюкин неприятно засмеялся. — У меня первая любовь произошла на вонючей кошачьей лестнице на подоконнике, так что не надо мне про свидание. Она жила в общежитии, а мы в коммуналке, 5 человек в одной комнатушке. Где мы с ней только не искали местечко. В кустах парка культуры, среди собачьего дерьма. Выломали окно, забрались в детский сад. Ни разу не могли, допустим, снять номер в гостинице, чтобы лечь в постель на чистые простыни. Все было случкой. Ничего не осталось этой юной любви, стыдно вспомнить. В его тоне не было ни торжества, ни горечи, он как бы утешил Дремова, оправдался перед ним, что приходится говорить такое. Дремов не сдавался. — Допустим, не повезло вам, а мне повезло, про каждый народ можно говорить плохого, не все так воспринимают Россию. — Рабы, — упрямо повторял профессор. — Петр сказал, я вам зубы рвать буду. Пожалуйста, все разом рот раскрыли, подставили себя этому сумасброду, самозванному лекарю. Серега встал, театрально откинул голову, поднял руку. — Знаете ли вы историю древнего Рима? Когда-то я увлекался ею поучительно. Позвольте вам сообщить мои наблюдения. Камо грядеши, Нерон, братья Гракхи, сочинение Вагнера. Нерон явный псих был. По мере того, как болезнь его росла, власть расширялась. Все понимали, что больной, и помалкивали. Отравил своего брата, убил мать свою, Агриппину. Его садизм не знал пределов. Свободолюбивые римляне покорно принимали его тиранство. Всякий раз оправдывали и прославляли. Центурионы, трибуны целуют Нерону руки, утешая его после убийства матери. Это как? Его прославляет Лукиан. Нет божества, которое не уступило в тебе своего места. Природа разрешит тебе стать любимым богом. Он истребляет всех, кого хочет, без причины, без объяснений. Ему разрешают это делать сами жертвы. Они идут ему навстречу, не протестуя. Вот в чем ужас. Никаких судебных разбирательств. Он указывает пальцем, и герой убивает себя. Без жалоб и кассаций. Извещенные трибуном о том, что час настал, римляне садятся в ванну и вскрывают там себе вены. Так поступают один с другим. Астин, Острик, Торкват, Петроний, Лукиан, мой любимый Сенека, мудрец, замечательный свободный мыслитель, получив приговор Нерона, он покорно подчиняется, садится в ванну и смотрит, как олеет вода. Во имя ничтожества уходит жизнь великого человека, без ропота, без сопротивления. Плафт, будучи в Азии, может в любой момент поднять легионы в свою защиту. Вместо этого он, по приказу Нерона, подставляет горло под меч евнуха. Бездарному певцу, артисту присуждают 2000 венков, свергают статуи олимпийских чемпионов, на их постаментах воздвигают изображение Нерона. Вот что меня поражало. — Это нам знакомо, — сказал Гераскин. — Интересное кино. В том-то и дело, может, и у других было похоже. У испанцев или индусов, я не знаю, но римляне... — То было 2000 лет назад, — сказал профессор, — эпоха рабства. — Всегда виноват человек, а не эпоха, — убежденно сказал Дремов. Учитель поджал губы. Синие глазки его вспыхнули. Он хотел что-то сказать, но промолчал.